Глава 57. Алик. Может, ей ножки помыть, сучка деловая? Приехала в спортзал, похожий на сумасшедшего кретина. А друг сразу заметил. Жена заколебала, выглядишь плохо. Спасибо, без твоих дурацких комментариев не заметил бы. Направился к беговой дорожке. Лёх, честно, что взъелся, расскажи. Память отшибла, меня Алик зовут, рассердился. Как мог забыть? Ты же играешь роль брутального хама. «Не надоело лицемерить? Сознайся, Аньке». «Пусть сама вспомнит», — мрачно поглядел в окно. «Ага, прям возьмет платочек и расплачется. Не дури», — советовал нудный товарищ. «Все, мне пора, сопли ей потирать. Сначала пусть оклемается, а то вся ослабла», — направился в клинику. Наша бешеная блондинка уже нервничала в палате. «Часы подарить? Сколько мне ждать?» «Не обнаглела, киса, мы не женаты». «Я не обязан быть твоим козлом на побегушках», — произнес слух. И тогда она едва не упала. Голова кружится и тошнит. «Дура, ты ела?» «Нет, мне нельзя всякое вредное питание. Но я так хочу мяса и картошки», — жалобно произнесла. «Поехали домой, я приготовлю». «Обещаешь, Алик?» — находилась в моих объятиях. «Не сомневайся», — держал ее на руках, а сам бережно разместил в машине. Добрались без пробок. А дома творился тот еще кошмар. Звала меня каждую минуту. «Воды принеси. Нет, лучше сока». «Издеваешься? Сложно сразу определиться». Чуть не рассвирепел. «Ах, значит, тебе сложно? Ладно, сама доползу. Ляг на кровать, принесу все, что есть в холодильнике». Сжал кулаки. Терпение скоро испарится. Вскоре занялся стряпней. Давно не стоял около плиты. И когда мой кулинарный шедевр был готов, с гордостью принес нашей принцессе. «Гадость, сейчас вырвет». «Нарочно это делаешь, Ань? Все безупречно приготовлено». «Сплошное заблуждение», — опрокинула тарелку. «Ой, я такая неуклюжая». «Не волнуйся, свояченица, уберу». Пошел за веником. А сам готов был разгромить кухню. Полтора часа, как идиот, жарил стейк, а стерва даже не отблагодарила. «Спокойно, это капризы из-за болезни». Надеялся спокойно посмотреть телевизор, но хамка не позволила. «Я клубники хочу, Алик. И еще у меня прокладки закончились. Сейчас закажу доставку», — взял гаджет. «Сам сходи в супермаркет. Пожалуйста, мне еще нужно купить крем от прыщей. Где я его буду искать? Аптеки закрыты. Он продается в косметическом отделе. А еще краска для волос и щипцы для ресниц. Сейчас напишу список». Взяла листок и начала строчить. Уже начал зевать, долго возилась и после с гордостью отдала. «С ума сошла? Да это в тележку не поместится». «Какой ты эгоист, конечно, тебе не понять, когда человек болеет», — сказала с осуждением. «Хорошо, все куплю, а ты не перетруждайся». Чуть не скомкал листок и не выбросил в мусорное ведро. Бродил, как придурок, по магазину. Хорошо, что нашел круглосуточный универмаг. Уже голова раскалывается от усталости. Чуть не уснул на кассе. Наша блондинка попросила ей угодить. Пришел домой спустя час, став свидетелем забавного разговора. Анька с кем-то общалась по телефону. «Да, отомстила наглой роже. Нет у меня никакой аллергии. А тот доктор знакомый нашей семьи. Зато Алик — вылитый щенок, который исполняет любой мой каприз. Возомнил себя сексуальным мачо. Разбежался. Пусть отбывает наказание, кретин». Проболтала стерва, а я в гневе бросил пакеты. «Здоровая, значит? Как быстро нам полегчало? Кто разрешил подслушивать? А что запрещено? Ну ты и подлая дрянь. Думаешь, теперь все сойдет с рук?» Прислонил ее к стене. «Не прикасайся ко мне, развратный дегенерат». «Правильно боишься. Сестра твоя уехала на море. И значит, нам никто, свояченица, не помешает заняться сексом. Раздел ее. Сейчас накажу за твою ложь. Она пожалеет, что связалась со мной».